Дети военных. 17 лет. Вирджиния. Когда я училась в 8 классе, папу на год отправили в Афганистан. В одной из бессонных ночей я раскрыла дневник, с которым не расставалась, и кое-что почитала. Из 13 лет моей жизни папа отсутствовал 6. Получалось, почти половину моей жизни он был на военной службе где-то далеко, в чужих краях. Каждый раз, когда папу отправляли куда-то, я рыдала в 3 ручья. И мама тоже. Но вскоре у нас налаживался свой ритм жизни. Мы жили без него. Мы как-то справлялись. И молились, чтобы и папа тоже справлялся. Проходило 6 месяцев, 8, год, и папина командировка заканчивалась. Мы с мамой встречали его плакатами, на которых моим детским почерком красными и синими буквами было накалякано: «Добро пожаловать домой, папочка!» Папа обнимал меня и шептал: «Я соскучился по тебе, Милли». И от него пахло чужими краями. Присутствующие утирали слезы и благодарили его за доблестную службу. Папа смущенно улыбался. Он — военный в 3-м поколении. Для него это не служба и не работа, а призвание. В жилах его течет патриотизм. У нас даже есть семейная традиция. Когда папа возвращается, мы едем в Бургер Кинг и всегда заказываем там 2 гамбургера и газировку. А потом катим домой, туда, где снимаем очередной дом в очередном военном городке при гарнизоне. Папа закидывает пыльные дорожные сумки в гараж, принимает горячий душ, выпивает парочку банок крепкого эля, а потом выключается прямо в кресле, измотанный разницей часовых поясов. И надо дать ему отоспаться. С родителями я всегда была близка. Думаю, что так оно обстоит у всех детей военных. Мы ведь бродяги. Мы все равно, что бедуины, которые странствуют, подчиняясь приказам отцовского начальства. И единственная наша константа — это мы сами. Конечно, где бы мы ни жили, я заводила друзей. Но когда думаю о них, вспоминаю лишь о том, как мы веселились, дурачились, коротали время. Это не друзья на всю жизнь. Исключение — только Бек. Бек, он тоже был ребенком военнослужащего. Знал, каково это — переезжать каждые несколько лет, снова паковать вещички и прощаться с приятелями. Знал, каково опять оказываться новеньким в школе. Его отца призывали так же часто, как и моего. Бек отрывал колечки от бумажных гирлянд, отсчитывая дни до папиного возвращения. В американских военных семьях есть традиция делать гирлянды из бумажных колечек. Ребенок каждый день отрывает по одному колечку, отсчитывая время до встречи. Берни была для него такой же опорой, как для меня мама. Бек меня понимал. Все каникулы с раннего детства я проводила с семьей Бека. Созванивалась с Берни по фейстайму, чтобы обсудить драматические сериалы, которые мы с ней смотрели синхронно. Я ходила на все церемонии повышения Конора в звании, так же, как и на папины. Когда мне было 3, 4, 5, а Беку 5, 6, 7, наших пап вместе отправили в одну воинскую часть в Форт Брэк. Мы жили в одном военном городке. Когда мне было 8, 9, 10, а Беку 10, 11, 12, пап снова перевели. Теперь уже в Форт Льюис. Мы жили на одной улице. Когда мне было 14, а Беку только-только стукнуло 16, папу направили в Пентагон. А Конора перевели в Форт Белвор, тоже в Северной Вирджинии. И мы снова были вместе. Берни и мама были сами не свои отчасти, а мы с Беком влюбились друг в друга.